Видимость того, что они исполняют ритуальные танцы и не встревожат чужеземцев. Что такого, если индейцы пляшут, размахивая оружием, тем паче в сопровождении музыки и пения, но по сигналу... «Постой!» — перебил Куаотемок. «Мой родич Мотекусома не выдаст нас, поскольку поймет, для чего это нужно. Но мы забыли про эту проклятую женщину Малинцин. Кортес оставил ее на время своего отсутствия переводчицей при Тонатью, но она не ограничивается этой ролью. И сдалась с целью узнать как можно больше обо всех наших обычаях. Стоит ей увидеть на площади не одних только жрецов, а многолюдную толпу, как Малинцин мигом сообразит, что дело тут не в богине Соли, а смекнув, предупредит своих белых хозяев. «Предоставьте эту женщину мне», — сказал я, — «ибо давно дожидался такой возможности. Мне хотелось удовлетворить не только личную ненависть. К сожалению, чтобы драться на площади, я уже староват, но зато могу устранить одного из самых опасных наших врагов. Приводи в действие свой план, владыка-регент. Малинцин не только не разоблачит нас, но и вовсе не увидит этой церемонии. Она будет мертва». А план у нас был такой. Праздник начнется утром. Весь день на сердце сего мира женщины, девушки и дети будут петь, танцевать и вести потешные поединки. Только с наступлением сумерек туда, но не толпой, а подвое, потрое начнут подтягиваться мужчины. К тому времени уже полностью стемнеет, и площадь будет освещена лишь светом факелов и курильниц, а чужеземцев в большинстве своем уже не будет. Они устанут и уйдут к себе спать. Или, во всяком случае, не заметят в неверном свете огней, что состав участников празднества разительно изменился. Их стало больше, причем все они взрослые мужского пола. Постепенно поющие, жестикулирующие танцоры соберутся в ряды и колонны, которые, переплетаясь друг с другом, направятся с центра площади к проходу в змеиной стене, что ведет во дворец Ашаякатля. Самую большую угрозу для успеха предстоящего штурма представляли 4 установленные на крыше дворца пушки. Каждая из них в отдельности могла накрыть картечью большую площадь и погубить уйму народу, но нацелить пушку вниз было не так-то просто. Поэтому Куитлауак считал необходимым подвести своих людей как можно ближе к стенам дворца, ничем не выдавая враждебных намерений. Потом, по его сигналу, Мешикатле предстояло смять стражу у ворот, ворваться во дворец и завязать бой во внутренних помещениях. Пушек там опасаться не приходилось, а против стальных мечей и грозных, но медленно перезаряжающихся аркебуз наши воины должны были использовать свои обсидиановые макуэуитль, да и к тому же предполагалось подавить врага численным превосходством. Тем временем остальные мешикатль поднимут, уберут деревянные мосты, перекинутые через лодочные проходы 3 дамб, и с помощью луков и стрел отразят любую попытку союзных войск, находящихся на материке, преодолеть преградившие им путь каналы и прийти на помощь Альвараду. Свой собственный план я продумал не менее тщательно. Прежде всего я посетил одного хорошего знакомого, сведущего лекаря, которому всецело доверял, и получил от него яд, по его словам, надежный и безотказный. Слуги Мотекусомы, в том числе и его кухонная челядь, разумеется, меня знали. А поскольку все они давно уж тяготились сложившимся положением, я легко убедил их использовать этот яд в точном соответствии с моими указаниями и точно указанное мной время. Потом я попросил Бью убраться из города на время праздника, хотя ни о намеченном восстании, ни о моей особой роли, а также о том, что при определенном повороте событий белые люди могут обрушить мщение на моих близких, говорить я не стал. Бью, как я уже упоминал, была слаба, чувствовала себя неважно, и необходимость покинуть город ее отнюдь не радовала. Но она, зная, что меня приглашали на тайные заседания изрекающего совета, догадывалась, что следует ждать каких-то событий, и с готовностью вызвалась навестить одну свою подругу, жившую на материке в Тепеяке. Учитывая состояние жены, я дал ей возможность отдохнуть до перекрытия лодочных проходов подъемными мостами, и уж ближе к вечеру она отбыла на носилках. Обе бирюзы сопровождали хозяйку. Я остался в доме один. От нас до сердца сего мира было достаточно далеко, и звуки притворного веселья до меня не доносились. Но я мог представить себе, как по мере сгущения сумерек осуществляются различные этапы плана. Я мысленно видел, как вооруженные воины сменяют на площади женщин и детей, как разводятся мосты над дамбой, ну и все прочее. Меньше всего мне хотелось думать о собственной роли, ибо впервые в жизни я решился совершить отравление, коварное убийство из-под тишка. Надеясь заглушить укоры совести крепким напитком, я взял на кухне кувшин Окли и некоторое время, не зажигая света, сидел в погружавшейся во тьме комнате первого этажа, стараясь притупить чувства в ожидании неминуемого.